Глава 20. Марк. Ох уж эти женщины! Все беды от них. Только Светик нормальная. Надеюсь, когда вырастет, не испортится. Но я прослежу за этим. Почему-то не сомневаюсь, что тест покажет положительный результат. Значит, точно будет жить со мной. А вот что делать с Леной? За эти дни ее появление голову мне знатно сломало. «Александр!» — рявкаю, увидев искомого. «Ради Сашеньки я приехал к офису мэра, а он тут как тут. Уже куда-то спешит. И вид недовольный, что его отвлекают. Но старается мне не показывать истинные отношения. Боится. Так-то парень ненавидит меня, как и всех тех, кто раньше был подле Лизы или подкатывал к ней. «Я очень спешу, Марк Михайлович!» Проговаривает он максимально вежливо. «Если знаете, Борисовне не здоровится. Она сегодня не приехала, и я...» «Вот ради этого я к тебе и примчался». Останавливаю попытавшегося протиснуться мимо ручную собачку Лизы. Спешит к своей хозяйке. Очень важный и серьезный разговор. Не для чужих ушей. Видя, как Сашенька в голове прокручивает причина отмазаться от разговора, добавляю почти искренне. «Это ради Лизы. Ты же хочешь ей помочь?» Сашенька тут же соглашается, и мы отходим в один из кабинетов. «Значит так. Начинаю негромкий разговор, когда остаемся наедине. Вчера Лизе стало плохо из-за одного человека. Я считаю, что не стоит спускать это тому с рук. Согласен?» «Да, да». Тут же с воодушевлением кивает Сашенька. «Вот и хорошо. Хех, наивный влюбленный юноша. Лучшая цель для манипуляций. Лиза сказала, что ты умеешь все. И вообще самый лучший. Накидываю похвалы. И к тебе можно обратиться с некоторым заданием. Нужно взломать аккаунты соцсетей и почту вот этой девушки. Ты же можешь это сделать. Сделаешь для Лизы подарок». Протягиваю листочек с данными по Лене. Ручной песик мэра, а сейчас мне Сашенька напоминает той терьера, расплывается в самодовольной улыбке. «Легко», — гордо заявляет он, — «на раз». Даже как-то свысока смотрит на меня, мол, я все могу, в отличие от тебя. Пускай, это даже на пользу. Другое дело, что занятие для него привычное. Это сразу становится понятным, по его реакции. Таким он точно уже занимался. И по указке Лизы мог взломать кого угодно. Сашенька вилял хвостиком за девушкой еще тогда, когда та ходила под прошлым мэром. И делала через него неожиданно выгодные предложения по бизнесу мне. Тому мне, что встречался с Леной. Пытаюсь так сильно не стискивать челюсть и расслабить кулак. Пока еще нет доказательств. «Сколько времени займет? Нужно как можно скорее». Поторапливаю его. Стараюсь говорить дружелюбно. Не выдаю истинного настроения. «Да уже, отчасти готово». Покровительственно ухмыляется придурок. На мою приподнятую бровь самодовольно отвечает. «Считай, что я волшебник. Осталось проверить, не завела ли она новые аккаунты и...» Хрясть! Мой кулак пробивает стену из гипсокартона, рядом с головой Сашеньки. Лицо того в ужасе и в шоке. Он еще пока не понял. «А теперь выкладывай подробности», — рычу я, сдерживая себя, чтобы не порвать урода в клочья. Вижу по глазам. До него, наконец, доходит причина моей реакции. Осознает и испытывает ужас от предстоящего и того, что я с ним сделаю. И Сашеньке приходится все мне рассказать. Как он, по просьбе его госпожи, взломал аккаунт Лены. Лиза продумала переписку, очень пикантную. Нашла в интернете интимные фотки какого-то спортивного мужика, а также скинула Сашеньке фото кружевного белья, что Лена купила для меня. По совету той же Лизы. Верный слуга все написал и приложил изображение. А дальше все просто. У Лены пропадает телефон. Думает, что оставила у меня. Звонит мне, просит найти. Так и есть. Нахожу его у себя в офисе, на диванчике для гостей. Смартфон, оказывается, разблокирован, и там открыта переписка. С любовником. Читаю, вижу фото, свирепею. Прилетаю домой, Лена прячет в комод то самое белье, которое, если верить переписке и фоткам, любовник прислал ей. И как тут не поверить в предательство? Я выгнал Лену, хоть та и оправдывалась. Вот я дурак. Сейчас мне хочется и уничтожить придурка, что осуществил план Лизы, и себя, за то, что так легко поверил. Позволил себя обмануть. Выставил Лену, лишил ее и себя возможности быть вместе, а еще нерожденную Свету отца. Но я не я, если не могу взять себя под контроль. Да, Лиза та еще мразь, но я не опустился до рукоприкладства по отношению к женщине. Да и к такой трусливой твари, как Сашенька. У меня другая идея. Я не буду взламывать аккаунт Лизоньки. В страхе отнекивается Сашенька от моего предложения. Лизоньки, значит, вот как запел. Теперь уже не скрывает своего отношения к ней. При этом дрожит в страхе. Возможно, уже обмочился. Вон как ноги поджимает. Но сейчас лучше надавить сладкой пилюлей. Сделаешь, отрезаю я. Ты же мечтаешь о своей хозяйке. Вот твой шанс. Она ни за что больше не станет мэром. Ей вообще придется бежать из страны. Все отвернутся от нее, бросят. Но только не ты. Уедешь с ней. Устроишь жилье, будешь ее обеспечивать. Доступ же к средствам с ее обнуленных счетов у тебя останется. Правда, Лиза об этом знать не будет. Зато, наконец, поймет, как ты важен ей на самом деле. Что никого надежней нет, оценит по достоинству. Раздумывает придурок. Но выбора у него нет, не дам. Размажу физически, уничтожу как личность. Мне Лиза на посту мэра точно не нужна. Если просто ей выскажу все и брошу, так она начнет строить козни. Лиза в роли бывшей обиженки, тот еще коктейль Молотова. Ну... Рявкаю на пресмыкающееся. «Да, да, я сделаю», — сглотнув потухшим голосом, заверяет Сашенька. «Начинай», — командую я. Через час все сделано. То, что мы разместили на странице Лизы в соцсети и разослали по почте, полностью рушит ее карьеру в политике. Да и не только там. Ей как можно раньше нужно валить из страны. Интересно, через сколько часов или минут она узнает, что ее жизнь полностью поменялась? Ну а что? Какие-то грязные хакеры конкурентов взломали и конкретно нагадили. Это же политика. Такое сплошь и рядом. Но ничего, Сашенька уже и билеты на самолет купил. Прошаренный и заботливый парень. Все делает ради своей хозяйки. Так бы и свернул ему шею. Столько лет я профукал из-за него. Столько лет мог быть вместе с той, которую не могу до сих пор забыть. Сейчас вхожу в торговый центр. В руках огромный букет цветов. И полная голова вопросов. Самый главный, как же мне вымолить у Лены прощение? Собираюсь уже ходить и искать маму с дочкой по отделам, как обнаруживаю их в холле первого этажа. И увиденное мне очень не нравится. Как же плохо иногда быть известной личностью. Распустишь на публике кулаки, и сразу про тебя везде писать будут и выкладывать фото и видеоматериал. Нужно себя всегда и везде сдерживать. А как хочется иногда поддаться эмоциям и утопить некоторых выродков в крови. Но последнее нельзя и по другой причине. Превращаться в зверя на глазах у дочки не собираюсь. Почти.